Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Неделя просто пролетела, как один миг, в большом счете. Как будто я отсюда и не сходил с кафедры. Вот. И вы знаете, если Господь допустил то, что мне здесь находиться, Он положил на сердце мне прочесть вам стихотворение. Но у меня тут оно, знаете, разбито, будем так, на три части. Это все равно, как сказать, небольшая такая стихотворная проповедь. Послушайте, пожалуйста. Ты веришь в Бога? Я его не видел. Как можно верить в то, что не видал? Ты извини, что я тебя обидел, ведь ты такой ответ не ожидал. Я верю в деньги, их я видел точно. Я верю в план, в прогноз, в карьерный рост. Я верю в дом, что был построен прочным. Конечно, твой ответ довольно прост. Ты веришь в счастье? Ты его не видел, но видела его душа твоя. Прости, наверное, я тебя обидел. Тогда у нас 1-1. Ничья. В любовь ты веришь, в дружбу, как со зрением, ведь это все на уровне души, а искренности светлые мгновения увидеть все глазами не спеши. Ты помнишь, как тогда спешил навстречу, но пробки не успел на самолет. Твой самолет взорвался в тот же вечер. Пил и плакал сутки напролет. А тот момент, когда жена рожала, и врач сказал: простите, шансов нет. Ты помнишь жизнь, как слайды замелькали, как будто навсегда померкнул свет. Но кто-то закричал: о Боже, чудо! И крик раздался громким малыша. Ты прошептал: я в Бога верить буду. И улыбнулась искренне душа. Есть то, чего глаза узреть не в силах, но сердце видит четче и ясней. Когда душа без фальши полюбила, то разум возражает все сильней. Ссылается на боль, на опыт горький, включает эгоизм, большое «я». Ты видел Бога каждый день и столько, насколько глубока душа твоя. У каждого из нас своя дорога, а вера и любовь важнее всего. Я не спросил у тебя, ты видел Бога? Я спрашивал, поверил ли в Него? И следующее для нас. Ничего просто так не случается. Контролирует Бог каждый шаг. Если что-то не получается, это значит, что нужно так. Боль и скорбь не бывают напрасными. Дорог каждый твой вздох и вдох. Коль встречаешься с бурями частыми, значит, чудо планирует Бог. Не бывает страданий бессмысленных в жизни Божьих любимых детей. Полной грудью вдохни эту истину, как стеной окружи себя ей. Ничего просто так не случается. Если злобно свирествует враг, значит, что-то в душе исправляется. Значит, воля Отца исполняется. Значит, это не просто так. И я хотел закончить последнее. Это четверостишье. Мой мир не там, где нету счастья. Мой мир не там, где суета. Мой мир далек от всех ненастий. Он там, где Божья высота. Аминь. А сейчас давайте помолимся. И, пожалуйста, не жалейте молитв. Не жалейте.